Глава 28. К стоянке у коммерческого банка я подъехал на пару минут раньше времени и поэтому увидел, как Бобби Ли Леонард в своей красной малолитражке выскочила из-за поворота. Навстречу она не опаздывала, поэтому ехала быстро, исключительно ради удовольствия. Я подошел, и она мне улыбнулась. Одного зуба внизу не хватало. «Мистер Сэмпсон, можно мне взглянуть на ваши руки?» Она подняла их. Руки были не такие темные, как у лягушки. «Ничего, от возни с карбюратором и от щитов дантиста они скоро потемнеют. Ногти были в порядке. Будете инструктировать меня прямо здесь, или у нас есть время на чашку кофе?» Она вздохнула и облизала губы. Видно, хотела пить. «В здании есть буфет», — сказал я и повел ее внутрь. С седьмого яруса стоянки мы, как и лягушка в предыдущую пятницу, перешли в банк. Буфет находился направо по коридору. Все столики были свободны, только у стойки торчали два человека. Мы переждали их рядом с доской объявлений. «Если вы что-то съели, но никто не видел, то и калории не в счет», — заявила Бобби Ли. — Хорошо сказано. Целая философия. Я заплатил за два кофе, и мы сели за столик в нише. — Так в чем суть моей работы? — спросила она. — Следить за женщиной? — Дело идет о разводе? — Нет, о свадьбе, — ответил я. — Эта женщина — вдова, а наш клиент влюблен в нее. Надо установить, есть ли у нее другой мужчина. Бобби Ли приложила руки к сердцу. «Любовь!» — вздохнула она. «Из-за нее в мире все беды!» Я протянул ей фото Шарлотты Вивиан. Я согласилась получать меньше, чем обычно. Он мне рассказал, что вы его старый друг, и он делает вам одолжение, поскольку у вас плохо идут дела. Это правда? «Нет». «А знаете, мистер Сэмпсон», — начала она, — «если вы захотите надуть Паркиса, я возражать не буду, надо только отчитаться перед ним за такое количество рабочих часов, которое не вызовет подозрений». «Вы с ним друзья?» «Познакомился на прошлой неделе». «Но вы заинтересованы в хороших отношениях?» «Я расширяю дело. Если наберу работы больше, чем смогу проглотить, то мне понадобится помощь. Для этого мне и нужен Паркис. Со временем, надеюсь, сам смогу нанимать оперативников». «Мистер Сэмпсон», — сказала она, — «я, кажется, влюбилась». «Что-что?» Она осклабилась, и ее язык тронул дырку между зубами. «Влюбилась? Вы что, ничего не читали про любовь?» «Читал. Я знаю всех свободных оперативников, имеющих разрешение на сыск, и не только из команды Паркиса. Я знаю, кто чего стоит и кто сидит без работы». «Может быть, вопрос покажется вам нескромным, слишком личным, но почему вы сами не откроете агентство?» «У меня были семейные сложности. К тому же для этого нужны деньги, время и тот неуемный дух предпринимательства, который заставляет влезать в долги и печатать объявления на желтых страницах. Может быть, когда-нибудь и открою, но не сейчас. А пока найти бы человека, который не обдирал бы меня, как Грэм Паркис». На свидание с танцовщицей мы явились на несколько минут позже. Она была недовольна. «Я уже собралась уходить», — заявила она. «Опаздывать невежливо. Надо беречь чужое время». «Пожалуйста, простите», — извинился я, — «и позвольте представить Бобби Ли Леонард. Она сделает по вашим описаниям портрет». Танцовщице понадобилась лишь секунда, чтобы оценить фланелевую рубашку и вельветовые брюки Бобби Ли. «Быстрее начнем, быстрее кончим», — сказала она. Но когда они начали... Танцовщица поразила меня желанием сделать работу как можно лучше. Появилось множество пробных эскизов. Женщина в шерстяных перчатках обретала очертания, особенно ее одежда. Наконец, Бобби Ли свела все воедино на чистом листе, и танцовщица уверила: точно, все схвачено. «Ну и хорошо», — сказала Бобби Ли и повернулась ко мне. «Забирайте рисунок, мистер Сэмпсон. Дома я сделаю еще один, цветной, если вам, конечно, он нужен. Сможете получить его завтра». «Великолепно», — сказал я. Но Бобби Ли снова обратилась к свидетельнице, продолжая задавать вопросы и рисовать. Она пыталась вытянуть дополнительные детали из ее подсознания. А подсознание, как известно, штука обширная. Дополнительные 10 минут не привели к ощутимому результату, однако танцовщица одобрила овал лица на портрете и прическу. Вообще-то она даже поразилась, что смогла вспомнить так много, и, разглядывая рисунок, сказала: «Могу добавить лишь одно. Хоть и черная, она показалась мне хорошенькой». «Спасибо. Вы нам здорово помогли», — поблагодарил я и дал ей денег больше, чем обещал. Она была довольна и, уходя, бросила: «Если снова понадобится моя помощь, только свистните». Мы с Бобби Ли остались одни. «Вы ей сказали, что за дело расследуете?» — спросила она. «Нет, она и не спрашивала». Мы посмотрели друг на друга. «Значит, и мне не стоит спрашивать?» «Не стоит», — ответил я. Она пожала плечами и протянула мне портрет. «И почему мне никогда не выпадает влюбиться в нормального простого человека?» — сказала она и отправилась к дому Шарлотты Вивиан. Я поехал домой.